Глава 51. Киона Адеала. С тяжелым вздохом облегчения я рухнула у ближайшего ледяного склона и откинулась на него спиной, не имея больше сил даже на малейшее движение. Правый рукав изодран, ткань напиталась кровью и отяжелела. Я машинально прикрыла плечо ладонью и страдальчески зашипела. «Кионочка, я сейчас!» – поспешила ко мне Роза, чуть ли не на корточках, не разгибая спины. Опасалась привлечь внимание вероятной недобитой нечисти. Она мгновенно подлечила мои раны, снова в глубине души коря себя за трусость, что четко отражалось в ее глазах. «Спасибо!» – прохрипела я, с трудом справляясь с одышкой. «Ты молодец!» «Я обуза!» – плюхнула та носом. «Ты верный друг!» – одернула я ее, нахмурив брови. Затем оптимистично улыбнулась. «Не побоялась пуститься с нами в путь, несмотря на отговоры!» «Все ради собственной цели! Я эгоистка!» «Ты пессимист! Была бы эгоисткой!» Я бы и сейчас сидела с подранной рукой, забыв о том, что сама являюсь магом и помирая от кровопотери. Роза улыбнулась. «К тому же», — раздался голос эльфа со стороны, — «ты ловко-таки убила одного скобальда. Очень кстати вспомнила все их слабые места. Мы бы еще не скоро очнулись». «Это верно. Стремясь к цели, мы и не думали, что у горных созданий такой потрясающий слух. Поднимаясь на первый скалистый хребет, мы вели себя слишком шумно. Общались, мечтали, теряли бдительность. Нечисть подтянулась на наши голоса и пыхтение, сливаясь своей внешностью с горной породой. В первом же ущелье наша компания попала в засаду любителей теплого места. Скобальды посыпались нам, как снег на голову. Эти создания действительно существуют и, по сути, выходит, живут целыми скоплениями. Вооружены они были кто чем – когтями, зубами, каменными молотками и топориками. Среди последних встречались и покореженные металлические. Росточком они были всего с два локтя. Но порой среди них попадались собратья габаритами с приличную бочку. Одно из таких меня перекатило. Острые зубы оставили рваную рану на руке. Услыхав мой беспомощный вопль, Айвол мгновенно пришел на помощь. Метательный сай, благодаря его излюбленному приему, угодил четко в глазницу монстра, после чего по воле хозяина вернулся назад в ножны. Магия оказалась практически бесполезной, в чем окончательно убедились на практике, используя ее больше от неожиданности свалившегося на нас несчастья. Роза перерезала нападавшему на нее скобальду горло, чего сама испугалась и предпочла спрятаться за спиной у Килиана. Она не осталась безучастной. Прыткий и ловкий оборотень прикрывал ее со всех сторон, вертясь волчком со своим мечом в то время, как ее посетила весьма недурная мысль использовать магию земли. Скобальды конечностями застревали в искусственных небольших расщелинах, что значительно облегчало нам оборону. Шиана и Айвол ловко орудовали кинжалами и саями, подрезая им сухожилия на сгибах, пробивая тонкую кожу подмышечных впадин и паховых складок и обезглавливая одним четким рубящим движением. Только провернуть все маневры пришлось столько раз, что ладони и пальцы немели, стараясь крепче держать рукоять меча. Шиана подползла ко мне и сцепила свою ладонь с моей, перенимая часть моей боли и дискомфорта. «Не бережешь ты себя!» – улыбнулась я подруге. «Я решила, если помирать, то возле тебя». «Вот так спасибо!» – не удержалась я от колкой эмоций. «Тише!» — возвел указательный палец Катранец, оглядывая горизонт и подергивая кончиками ушей. Он поднялся на возвышение, не столько оглядывая скалы, сколько стараясь уловить хоть один подозрительный шорох, звук. Его белоснежные волосы треплет ветер, полы шинели слегка колышутся, а серьга покачивается на цепочке. На вытянутых скулах переливается перламутром чешуя, что не пропадает с того момента, как мы оставили Штольм далеко позади себя. Он сохраняет осанку прямой, словно внутри него где-то натянули прочную струну, и напоминает отнюдь не понурого одиночку перворожденного, а воина. Воина, каких забыл свет. Мы непроизвольно залюбовались им, ожидая его дальнейших действий. «Надо продолжать путь», — окинул он взглядом стянувшиеся тучи. «Вскоре солнце будет прикрыто облаками. Горгульи выйдут на охоту. Скорее всего, они нас слышали. Здесь оставаться нельзя. Пойдем без остановок до самых сумерек. Заночуем в одном из ущелий без костра. Перекусим на ходу сухим пайком». Никто даже не стал спорить. Киллиан убрал свой меч в ножны, целенаправленно подошел ко мне и протянул руку. Одним рывком он поднял меня на ноги и забрал мой заплечный мешок. Роза и Шиана поднялись сами и поспешили за нами. Айвол пошел последним, не теряя бдительности. Больше смеха и шуток не было. Мы вели себя тихо и шагали по неровным тропам, протоптанным местными аборигенами. Иногда при подозрительных шорохах мы сходили с тропы и взбирались по склонам вверх, продолжая пробираться на север. «Мороз крепчает!» — одними губами прошелестела львица, стирая перчаткой иней с ресниц. «Дальше будет только хуже. Мы все ближе к небу и дальше от земли!» — безрадостно поддержала ее Роза. «Склоны скал все больше обрастают льдом. Порой приходится весьма осторожно перебираться по скользким уступам, используя кинжалы. Спрашивать, как тайный город катранцев мог оказаться среди вершин скал, не было нужды. Все отлично помнят из истории, что материк претерпел колоссальные разрушения, изменения. Так что подозреваю, и сам город сейчас морские оборотни вряд ли бы узнали. Лично я ожидаю обнаружить вместо легендарной Лавинии одни руины. Ночи проводили по совету Киллиана в темноте. Дремали, крепко прижавшись друг к другу, чтобы сберечь даже самые малейшие крохи живого тепла. «Вот теперь я вижу толк от занятий с Валькирией», — бормотал темный эльф под нос, вонзая сай в лед и подтягиваясь вверх на третьи сутки блужданий. «А наплата первой крови ты толка не заметил?» — не удержала колкости Шиана. «Это было легко!» Львица лишь фыркнула. «Легко говорить о том, что уже осталось в прошлом. Их беседа ускальзывала от моего сознания. В моей голове роились мысли одна загадочней другой. Возложим мы амулет на алтарь, сила Демиурга обретет свободу, и что тогда? Что за испытание? Что будет с нами, с миром? Придет ли она, та, ради которой творится все это? Битвы, бессонные ночи, надежды. Будут ли они оправданы?» Над головой раздался гром. Тучи стали чернее и сменили траекторию своего движения. «Что это?» — нахмурила я брови, застыв прямо на отвесной скале. «Что происходит?» — вжалась в склон Роза на ближайшем уступе. Темные облака стали закручиваться в спираль, обнажая бочок Грасса, напоминая нам тем самым начало прорыва. Но ни колыхания пространства, ничего другого больше не происходило. Лишь в груди внезапно образовалась сосущая пустота. «Страх?» Киллиан подтянул нас на вершину одной из скал, откуда мы с удивлением наблюдали за небесным вихрем. Солнечные лучи, прорывающиеся сквозь воронку, освещали что-то совсем близко. Но средь кривых валунов разглядеть, что там, было невозможно. «Нам туда», — только и сказал Катранец мрачным тоном и ступил на вполне оформленную и надежную тропу, припорошенную свежим снегом. «Что, снова спускаться? Мы же только поднялись!» — вздохнул Айвол. Ответом ему было лишь наше кряхтение. К сумеркам мы достигли цели. Колонны. Белые, местами уцелевшие, покрытые тонкой коркой льда. На месте, где раньше была легенда, остались различимыми только они. Меж обломков когда-то великого убежища перворожденных гулял легкий ветерок. Снега почти не было, лишь куски льда на белых камнях и твердая белоснежная насыпь. Песок хрустел у нас под ногами, и этот хруст не был похож на снег. «Что это?» — присела на корточки Роза. Магичка взяла одну из песчинок и посмотрела на нее сквозь выпуклый бочок пустой колбочки, стараясь разглядеть подробнее. От удивления она ахнула и осела на ближайший валун. Киллиан спокойно подошел и бережно стряхнул находку с ее руки. «Это прах». Шиана побледнела и поджала уши. «Спустя 1500 лет?» «Тела моих сородичей дробила не природа, а время. Ты держала в руках окаменелость». Я только и смогла открыть рот. Не успев задать вопроса, тут же получила ответ. «Для меня они не представляют опасности. Болезнь ушла. Хранители не могут ошибиться». «Боже, что же это?» Пришла в себя моя приспешница, окидывая Лавинию взглядом, медленно поворачиваясь вокруг оси. «Кладбище!» — хмыкнул невесело Грей. «Кладбище перворожденных!» Я наблюдала за Катранцем. Лицо оборотней здесь не выдавало своих эмоций. Он оглядывал город, целенаправленно выискивая что-то. Сверился с воронкой в небе, кивнул сам себе и окликнул нас. «Идем, нужно проверить, уцелел ли алтарь». «Думаешь, он мог пострадать?» — спросил эльф. «Очень сомневаюсь. Думаю, не стоит опасаться скобальтов. Они явно сюда не заходят». «Сложись судьба иначе, я бы тоже сюда не сунулся». Ребята пошли вперед, и я последовала было за ними, но на мгновение мне почудилось, что вижу черные, как ночь, глаза, а их обладатель преградил мне путь. Я с тяжестью опустилась на место Розы и схватилась за грудь, борясь с накатившим на меня удушьем. В ушах поднялся звон, голова закружилась. Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Лед, блеск, зеркало. «Киона?» Киллиан, что еще мгновение назад был в десятке метров впереди, бережно обхватил мои плечи ладонями. Перемещение было столь мгновенным, что лишь мне удалось уловить колыхание пространственной магии. «Все в порядке. Видимо, перепад давления или волнение». Я отдышалась. «Он здесь», — просветил меня голос Риданы, что вкрадчиво влился в рой моих мыслей и догадок. «Тот, кто путешествует по зеркалам, кто развратил сердце Тревора, тот, кого не стоило вспоминать в этом некогда чудесном мире». Катранец нахмурился, но убрал руки, как только помог мне подняться. «Идем!» — кивнула и добавила. «Не смотрите на отражающие поверхности! От греха!» Пройдя не один десяток улиц, обходя валуны и развалины, с тихим ужасом и восторгом любуясь колоннами и даже остатками нескольких весьма занятных скульптур, мы таки оказались под центром небесной воронки. Грас находился четко над нами, сияя в ярких лучах, а солнце спряталось где-то на востоке, у горизонта, предвещая Феритану наступление ночи, возможно, последней в его истории. Мы остановились перед каменной лестницей, вернее, перед тем, что от нее осталось. «Это он? Храм перворожденных?» — спросила полушепотом Шиана, глядя на ряд ровных, полностью уцелевших белоснежных колонн, лишь испещренных мелкими трещинами. «Да, мы здесь». Катранец какое-то время смотрел на круг, который они формируют. Затем ступил на ступени первым. Меж колоннами разбросаны осколки стен некогда красивого храма. Часть изящной лепнины угадывается и сейчас. Но воображение подбрасывает картинки величественного зала, в центре которого водружен белокаменный матовый алтарь идеально прямоугольной формы. Никаких чаш, факелов, следов и намеков на использование ритуального оружия и других элементов фантазии многих феританских авторов здесь нет и в помине. Только камень, колонны и нетронутый ни стихийным бедствием, ни рукой феританца, ни даже бога алтарь, на котором ковался амулет Демиурга. «Занна?» — смотрелась я изумленно в силуэт женщины, восседающей на каменном высоком троне, само собой неживой. Вместо ног у нее в этот раз наличествует околий хвост. Волосы пушистой волной обвивают ее фигуру, а руки держат ребенка, плачущего младенца, завернутого в лоскут, которому она улыбается и свободной рукой утирает слезы. «Это же...» «Память», — поправил Катранец. «Статуя должна была напоминать нам о том, кто подарил нам жизнь». Он обернулся, отрывая взгляд от долгого созерцания. «Пора». Я словно очнулась, достала амулет из-за пазухи, сняла его с шеи и решила сразу возложить на отведенное место, переполненное трепетом и страхом. Скинув сумки, оставив при себе только плеть, кивком головы велев товарищам отойти к колоннам, я подошла к алтарю и возложила амулет в самый центр. Несколько бесконечных мгновений я ждала, затаив дыхание. Тишину рассекал только тонкий вой горного ветра. Время тянется. «Ничего не происходит!» — выразила общее негодование Роза вслух. «Что-то не так!» — нахмурила я брови и перевела взгляд на статую в негодовании и растерянности. «Что тебе говорил Варден?» — решил уточнить Айвол. «Нас ждут испытания!» «Выходи, подруга!» — вмешалась Шиана. «Этот этап еще не настал. Думай!» Она права. Уняв бешеное сердцебиение, я стала усиленно искать соображение. «В амулете хранится часть жизненной энергии Демиурга. Держит ее мощные заклинания», — выуживала я информацию из своей памяти. «Если амулет собрать, высвободится сила, которая будет доступна лишь избраннику, наделенному особыми качествами, и самому Демиургу. А еще он говорил, что все проклятия будут сняты. Об этом хранители писали и в своей книге. Книга!» Я метнулась к сумке, пройдя мимо Катранца, неотрывно разглядывающую белокаменную скульптуру Занны. «Интересно, чем нам это грозит?» — буркнула под нос задумчиво Роза, нахмурив бровки. Достав книгу, я открыла изображение амулета. «Все верно. Собрали. Далее. Возложить на алтарь. Сделали. Здесь не может быть ошибки. Может, подсказка в начале?» Минуты шли. Солнце полностью зашло за горизонт. Отраженный грассовский свет светил достаточно ярко, но недостаточно, чтобы приободрить меня. Я подошла с книгой к алтарю и обессиленно опустилась на его край. Растрепав челку, потерла усталое лицо ладонью. «Киона!» Кельян, не торопясь, подошел ко мне, приподнял кончиками пальцев мой подбородок и перевел мое внимание себя на скульптуру. «Что ты видишь?» — спросил он мягко. «Женщину, очаровательную мать. Если бы не знала, чего ожидать, что эта Занна сказала бы именно так». «Верно». Оборотень взял из моих рук книгу и стал бережно листать страницы. «Что еще ты видишь?» «Она успокаивает своего малыша». «Будь внимательней. Что она делает?» Сделал он акцент на каждое слово. «Успокаивает!» Начала сердиться я, но, заметив иронично изогнутую бровь Катранца, снова уставилась на статую. «Она его гладит!» В сознании шелохнулся ворох, выталкивая догадку. «Утирает ему слезы?» Кельян открыл книгу на одном из разворотов и вернул мне, чтобы прочитала вслух. «Когда морской принц появился на свет?» Я подобралась и зачитала активнее. «В ледяной колыбели он встретил рассвет. В ладони его сияла звезда, горела огнем и защиту несла. То дар Демиурга — часть любви и тепла, что хранит в себе силу для мира, добра. Наказ от Создателя принц получил, волшебное сердце он свято хранил. С честью сквозь годы пронес он звезду, за это дарована вечность ему. Тоску по родителю принц верой скрепил, и в песне священной он их воплотил. Лишь до конца ее всюду поет, мгновенно Создатель навстречу придет. Кельян, вот оно! Выходит частей 5, верно? Вот для чего нужно отверстие в центре. Звезда — это материальный предмет». «Гениально!» — воскликнул ложно-жизнерадостно темный эльф. «Осталась самая малость — найти покойного принца и выпытать, куда он припрятал звезду. Я так полагаю, это он изображен на скульптуре, верно? И она своего рода подсказка, не только память». Отчаяться я не успела. Память мне услужливо картинками раскрыла один из величайших секретов этого мира. Теперь я посмотрела на Кельяна совсем иным взглядом, под другим углом. Он чуть склонил голову, снял сухо серьгу, и прозрачный, как слеза, камень был снят с цепочки и передан мне. «Кельян!» Изумлению ребят не было предела. Роза сразу рухнула на одно колено. За ней завороженно последовали Айвол и Шиана. Лишь я неприлично застыла, сидя задом на священном алтаре и крепко сжимая пятый элемент – звезду в кулаке. Кто бы мог подумать, что та сережка, не раз притягивающая мой взгляд и поражавшая простотой очарования, и есть часть мощнейшего артефакта, о котором говорится в легендах. «Передо мной стоит самое первое создание этого мира!» Прошелестела я одними губами в легкой прострации. «Древнее, как сам Феритан и его хранители! Принц перворожденных! Ты и вправду сберег ее! Прошел через столькие годы испытаний, одиночество, боль, твое второе имя! Как тебе удалось?» В груди снова защемило. Кажется, на некоторое мгновение я вдруг почувствовала себя одинокой, тоскливой и обреченной. «Может, просто потому, что я избранный?» Слегка пожал тот плечами. «Не помню. Полагаю, Когда все проклятия спадут, мы все узнаем об этом. Я поднялась и уверенно кивнула. Что бы там ни было, узнать ответы на все вопросы мы сможем уже сегодня. Или прекратим учение народа, завершив историю Демиурга и его любимого творения. Действуй. Не все испытания мной еще пройдены. Не уверен, что готов, но не затягивай. Теперь во мне не было страха. Одним точным щелчком камень был закреплен на отведенном ему месте, и амулет уверенно был водружен мной на алтарь. Вспышка света, мощная, яркая и ударная волна сотрясли храм. Нас разбросало в стороны. Помню, как больно ударилась о камень, как мелькнула мысль, так поздно пришедшая на ум. Амулет ковал один из богов, а все проклятия отныне сняты. И Айрилет... Айри! Ридана вздрогнула и уткнулась лицом в грудь Адиласа. Сатар поднялся, опираясь на посох, чувствуя, как силы наполняют его. Луч света был до того ярким, что драконы не могли не почувствовать изменений. Это сигнал. Конца или начала решать только избранным и тому, кто ковал амулет. Но им нужна помощь. Теперь вся надежда на них, избранных, врагов, хранителей и людей. Сегодня людям нужны боги. Пора возродить в них веру. Ридана, соберись силами. Ни одна жертва не напрасна, даже если таковой дано быть.